Подумав о том, что было бы неплохо посмотреть на эти амулеты, и пройдясь по ближайшим лавкам, Юрий заметил несколько таких артефактов. Они предназначались для поисковиков, которые могли сунуть свой нос как можно глубже в подобные места, чтобы раздобыть что-нибудь ценное. И, судя по всему, эти поисковики должны были быть достаточно богаты, или иметь отношение к дворянству, так как даже сам их внешний вид поразил молодого паренька фактически до глубины души. Так как амулет, созданный для защиты от проклятия мрачных земель, представлял собой изящный амулет, искусно выполненный из редких материалов. Основой амулета служил крупный, сверкающий кристалл кварца, который излучал мягкое, успокаивающее свечение. Кристалл был оправлен в серебро, искусно украшенное изящной гравировкой в виде древних рун и символов, защищающих от злых чар и негатива. Он висел на прочной цепочке, сплетенной из тончайших нитей серебра и золота, что придавало ему дополнительную прочность и магическую силу. На верхней части кристалла был закреплен круглый диск из обсидиана, инкрустированный мелкими, сверкающими сапфирами и изумрудами. Эти драгоценные камни, являвшиеся накопителями, усиливали защитные свойства амулета, отражая любые враждебные энергии и проклятия. Сам кристалл кварца, который служил сердцем амулета и содержал в себе плетение защиты, был тщательно очищен и заряжен магической энергией в течение многих лунных циклов. Мастера, создававшие этот артефакт, проводили сложные ритуалы, направленные на его насыщение магической силой природы и древних заклинаний защиты. Они верили, что кристалл способен поглощать и нейтрализовать любые негативные воздействия, защищая носителя от разрушительного проклятия мрачных земель. На оборотной стороне амулета была выгравирована сцена, изображающая великое древо жизни, символизирующее связь между всеми живыми существами и их защиту. Ветки древа сплетались в сложные узоры, образуя магические символы, усиливающие защитные свойства амулета. Вокруг древа были изображены звери и птицы, символизирующие гармонию природы и ее способность исцелять и оберегать. Этот амулет также был оснащен несколькими небольшими подвесками, каждая из которых имела свое значение и силу. Среди них были маленькие кристаллы аметиста, которые отгоняли дурные сны и мысли, и капельки янтаря, символизирующие солнечную энергию и жизненную силу. Эти подвески дополняли основное действие амулета, создавая комплексную защиту от всех возможных угроз. Видимо, создатели амулета ничего не знали о том, что означает древнее слово «радиация», но они понимали, что проклятие мрачных земель разрушает все живое, вызывает болезни и мутации. Они верили в то, что амулет сможет защитить носителя, ограждая его от этого невидимого глазу человека зла. Магические ритуалы и заклинания, вложенные в артефакт, создавали вокруг него мощное защитное поле, которое отражало любые враждебные энергии и предотвращало их воздействие на тело и разум носителя. А когда Юрий, для пробы, надел этот амулет на свою шею, то он сразу почувствовал, как вокруг него образуется невидимая защитная аура. Он ощущал, как магическая энергия кристалла проникает в его тело, наполняя его силой и уверенностью. Амулет становился его верным спутником и защитником в опасном путешествии через мрачные земли, позволяя ему противостоять любым угрозам и преодолевать самые страшные испытания. Однако амулет защиты от той же скверны отличался от него, так как, видимо, тут воздействие было совсем другое. Амулет защиты от скверны, созданный для защиты от того, что в древности именовалось химическое и бактериологическое заражение, тоже представлял собой изысканное произведение магического искусства. Этот артефакт, наполненный древними заклинаниями и ритуалами, был разработан для защиты от невидимой силы, также разрушавшей все живое на зараженных территориях, но уже по-своему. Основой этого амулета служил овальный кусок глубокого зеленого нефрита, символизирующий здоровье и жизненную силу. Нефрит излучал мягкое, теплое свечение, напоминающее свет утреннего солнца, пробивающегося сквозь листву. Камень был оправлен в тонкий слой чистого золота, на котором мастера выгравировали сложные узоры, напоминающие переплетающиеся корни древних деревьев и потоки чистой воды. На передней стороне амулета был изображен древний символ защиты, представляющий собой круг, окруженный двумя змеями, кусающими свои хвосты. Этот символ, олицетворяющий бесконечный цикл жизни и обновления, служил мощным оберегом от всех видов скверны. Змеи были инкрустированы крошечными изумрудами, придающими амулету дополнительную магическую силу и устойчивость. Цепочка амулета была сплетена из тончайших нитей платины и серебра, что делало ее невероятно прочной и устойчивой к коррозии. Эта цепочка символизировала чистоту и стойкость духа, необходимые для защиты от скверны. На ней висели несколько небольших подвесок, каждая из которых имела свое значение и усиливала защитные свойства амулета. Одна из подвесок была изготовлена из прозрачного горного хрусталя, который, по преданиям, очищал тело и душу от всякого зла. Другая подвеска представляла собой крошечный пузырек с живой водой из священного источника, которая обладала исцеляющими свойствами и могла нейтрализовать любую скверну. Третья подвеска была выполнена в виде миниатюрного щита из обсидиана, символизирующего защиту и непробиваемость. На оборотной стороне амулета была выгравирована сцена, изображающая лесное озеро, окруженное могучими деревьями и цветущими растениями. Эта сцена символизировала гармонию и чистоту природы, ее способность к самоисцелению и восстановлению. Ветви деревьев, переплетающиеся вокруг озера, образовывали магические руны, усиливающие защитные свойства амулета. Так что можно было понять, что те самые мастера, создававшие этот артефакт, явно проводили долгие ночи за ритуалами и заклинаниями, направленными на его насыщение магической энергией природы. Они верили, что амулет сможет защитить носителя от невидимой скверны, разрушающей тело и разум, и что он способен очистить окружающее пространство от любого зла. А когда Юрий надел этот амулет на свою шею, то сразу почувствовал, как вокруг него образуется невидимая защитная аура. В этот момент он ощущал, как магическая энергия нефрита проникает в его тело, наполняя его силой и уверенностью. Амулет становился его верным спутником и защитником в опасном путешествии через зараженные территории, позволяя ему противостоять любым угрозам и преодолевать самые страшные испытания. Наверное, сразу стоит отметить тот факт, что эти амулеты хоть и были всего лишь краткого воздействия, но считались достаточно надежными. И поэтому, используя их, можно было все-таки попробовать проникнуть как можно глубже в опасные места, чтобы постараться заполучить что-то ценное для себя и своей команды. К тому же, несмотря на все эти рассказы о том, что есть проклятие, скверна и порча, амулетов было всего два вида. А значит, как понял Юрий, порча и проклятие – это одно и то же. Вполне возможно и такое. Местные жители явно не совсем еще понимают, что на разных людей одна и та же гадость может влиять по-разному. Вот и называют такое воздействие то порча, то проклятие. Конечно, многие поисковики уже достаточно неплохо ориентировались в этих местах и могли со спокойной душой пройти достаточно глубоко в эти земли без особого для себя вреда, просто обходя опасные, но уже давно проверенные места. Именно поэтому многие новички и старались набиться в надежный отряд. Только вот была одна сложность, которая настораживала Юрия. Среди новичков была очень большая смертность. Даже несмотря на новый и полноценный отряд из опытных охотников и поисковиков, и это очень сильно заставляло беспокоиться. Обычная недоверчивость, которая фактически во время его жизни в темном лесу превратилась у молодого парня в абсолют, прямо говорила ему о том, что в данном случае все не так однозначно. Наверняка, есть и такие умники, которые используют новичков именно для того, чтобы разведать опасные территории, отчего те просто погибают. А опытные, добившись своего, отмечают на своих картах различные места, являющиеся подозрительными, чтобы обходить их стороной. Поэтому он понимал, что рисковать таким образом, всего лишь доверившись кому-то со стороны, просто не может. Так что, исходя из всего этого, он понимал и то, что ему нужна была хотя бы примерная карта этих территорий. Тогда он сможет проникнуть хоть куда-то, рассчитывая только на самого себя. Да, это будет дорого, потому что полноценный набор таких амулетов, позволяющий ему прожить в зоне, где полно скверны и проклятий, хотя бы двое, трое суток, будет стоить не одну сотню золотых, а это просто огромные, по местным меркам, деньги. Хотя, определенным набором амулетов он все-таки обзавелся, но при этом не забывал и о том, кто он сам на самом деле, поэтому решил хотя бы пару амулетов попытаться исследовать, и если он в них разберется, то вполне возможно сможет сделать что-то свое, вроде такой же своеобразной защиты. Тогда он не будет зависеть от амулетов. Если эти амулеты работают от маны, наполняющие их, то почему бы ему не сделать такую защиту, действующей постоянно, и зависящей как от самой маны носителя, так и от внутренних накопителей, чтобы можно было, в случае нужды, просто их менять, не подвергая свое здоровье опасности. Все закономерно. При этих мыслях в молодом парне снова проснулся тот самый дух исследователя и экспериментатора. Поэтому он понял, что ему нужно делать, и потратил как минимум неделю, старательно изучая купленные амулеты. Надо сказать, что магические плетения там были весьма своеобразными, но этого было достаточно. Главное было понять их систему воздействия и защиты, и тогда можно действовать дальше. Постаравшись обеспечить себя защитой, которая будет сравнительно универсальной, ведь даже едва глянув на эти амулеты, Юрий вдруг понял то, почему они, так сказать, конфликтуют друг с другом. Все только из-за разнородности материалов и энергии, что их заполняло. Это и вызывало конфликт плетений. А вот если сделать все более аккуратно и однородным, то в этом случае можно получить такую защиту, которая будет действенной как от порчи, так и от скверны. Старательно изучая все эти плетения, он понял, что их можно объединить воедино, и амулет получится достаточно сильный. Тогда у него будет возможность спокойно переходить через все эти территории, не особо переживая о том, что он может наткнуться на проблемные места, и в один прекрасный момент просто не разобраться в том, куда попал. Ведь легко перепутать место, где есть та самая порча, или проклятие, с тем самым местом, где все кишит от скверны. В этом случае, если он не оденет нужный амулет, у него возникнут проблемы. Однако если он будет носить постоянно измененный амулет, объединяющий в себе подобные плетения воедино, то у него будет возможность защитить свои интересы. Конечно, такой амулет будет стоить очень дорого, но была возможность его сделать самостоятельно. Тем более, фактически встроив в защитную кольчугу, сделав вроде своеобразной пластины на груди, с утолщением внутри, с определенным креплением. Крепление было нужно именно для того, чтобы в него можно было закрепить какой-нибудь кристалл-накопитель, наполненный маной. Если все сделать правильно, то этот артефакт будет не только сочетать в себе разные виды защиты, но окажется более длительным по воздействию, так как будет иметь не только собственный накопитель, но и будет подзаряжаться от маны самого носителя, благодаря чему Юрию не придется думать о том, какой из амулетов ему стоит одевать, ориентируясь всего лишь по внешним признакам, обозначающим зараженные территории, что тоже было для него немаловажно, ведь он уже и сам знал о том, что иногда те же самые поисковики, даже опытные, банально ошибались, и это не приводило ни к чему хорошему, так что работы Юрию предстояло достаточно много, тем более, что сейчас он получил доступ к настоящему пергаменту, и ему теперь делать отдельную книгу по магическим плетениям и собственным амулетам, что тоже было важно, но для начала он обратился к местному мастеру-ювелиру, чтобы изготовить тот самый амулет, который будет проще закрепить внутри кольчуги, или носить на груди. Все будет зависеть от ситуации. Для этого ему была нужна специальная пластина, с своеобразным утолщением. В этом утолщении будет то самое крепление, которое сможет удерживать кристалл-накопитель. Благодаря эльфам и своим находкам, хотя бы в походных сумках, как охотников, так и самих этих святорожденных, у Юрия в запасе было несколько довольно крупных драгоценных камней, в которые он постоянно сливал свою ману. Дело в том, что он уже давно заметил главное. Если его система энергетических меридианов работает фактически на износ, полностью истощая запасы маны, практически до нуля, то сами эти меридианы уплотняются, становятся более развитыми, а запас маны увеличивается, словно стараясь компенсировать потери энергии. Это была своеобразная тренировка для всей энергетической системы молодого парня, который пока еще находился в темном лесу. А выйдя сюда, он понял, что не зря занимался такими делами. Ведь когда он сформировал тот самый средний фаербол, чем заставил испугаться не только местных стражников, но и мага местного графа, то понял, что подобное плетение, забрав довольно приличный объем магии, ничуть не уменьшило его собственного запаса. По сути, если примерно подсчитать, он мог формировать такие плетения как минимум пару десятков раз, чтобы заметить потерю энергии. Ну, хотя бы до половины, тут же энергия могла понадобиться именно для того, чтобы действовать на зараженной территории мрачных земель. Ведь такой амулет, подвергаясь воздействию скверны и проклятий, или порчи, будет постоянно брать энергию. Сначала из накопителя, а потом от тела своего хозяина. Как результат, Юрий теперь мог рассчитывать на то, что ему хватит этой энергии для того, чтобы вырваться из опасных территорий. Естественно, что о таком секрете посторонним знать не стоит, так что ему все равно придется ходить в одиночку. Ведь если он будет находиться на зараженных территориях достаточно долгое время, да еще и безопасно для себя, то это станет интересным для многих разумных. Да, сейчас он одаренный и купил амулеты, и может отправиться на те территории. После чего, вернувшись обратно, просто пройдет обычную стандартную проверку на заражение скверной порчей. Для этого есть специальные стационарные амулеты, заходя на которые человек, подвергшийся заражению, тут же начинает биться в конвульсиях. Поэтому у него есть возможность, хотя и быть немного странным для местных жителей, но попутно просто заявлять о том, что зараженные территории он банально обходит стороной. А каким именно образом? А вот это уже его секрет, как поисковика и охотника. Всегда можно сказать, что его отец, в прошлом, был хорошим поисковиком, который довольно неплохо знал секреты мрачных земель, точно так же, как и темного леса, благодаря чему никто придраться к Юрию просто не сможет. Тем более, что паренек уже прекрасно понимал тот факт, что если хоть кто-то заподозрит у него наличие такого сильного амулета, который может защищать сразу от нескольких опасностей, да еще и долгое время, тогда сложностей у него будет куда больше, так как появится много желающих забрать этот амулет себе. Ведь известно же, что самые опасные зараженные территории хранят самые ценные артефакты и секреты, которые могут стоить невероятное количество золота. Конечно, можно сказать, что те самые предметы, которые достают с таких территорий, сами по себе могут содержать и порчу, и скверну, и тут никто не спорит. Однако есть специальная процедура, которая позволяет очищать предметы от такой опасности. К сожалению, такой своеобразный артефактный сундучок стоит очень дорого, и многие поисковики даже не пытаются купить для себя этот артефакт, потому что для работы с ним точно нужен одаренный, чем часто пользовались местные маги, даже слабые. Так что, немного подумав, Юрий решил, что и такой очищающий артефакт ему точно понадобится, ведь тогда никто не будет задавать ему глупых вопросов по поводу того, каким образом он доставил чистые предметы с опасных территорий, и это заставило его задуматься. К сожалению, такой артефакт в виде довольно среднего по его размерам сундука стоил очень дорого, 500 золотых, но у Юрия эти деньги были. К тому же ему было интересно изучить и этот предмет, но сначала он постарался сделать для себя тот самый амулет, изготовив у местного ювелира заготовку. Почему у ювелира, а не у кузнеца? А тут все просто. Ему была нужна специальная серебряная пластина с креплениями. Внешне она напоминала своеобразного паука, будет крепиться изнутри к его кольчуге. Можно, конечно, надеть и на шею, но тогда его своеобразные лапки и крепления можно просто сложить, и тогда весьма необычный амулет будет вполне себе небольшим, хотя и довольно крупным для амулетов, и похожим на детский кулак по размеру. Внутри располагается пластина с креплениями для драгоценного камня в виде накопителя. Сам этот амулет Юрий собирался сделать при помощи этой самой эссенции маны, что сделает его весьма эффективным. Почему он собирался использовать в виде основного материала именно серебро, а не золото? Ну, вообще-то, в данном случае ценность металла не решает эффективности амулета. Для магических элементов, вроде защиты, лучше всего подходило именно серебро, а для нападения более агрессивные и ценные металлы, вроде золота, не говоря уже о чем-то другом. Конечно, лучше всего в идеале для таких амулетов подошли бы и другие более магически стойкие или даже магически нейтральные металлы. Да, например, легендарный адамантит неплохо бы подошел для этого. Вот только найти его было куда сложнее, чем столь же легендарный мифрил. Кстати, кольчуги у тех же самых эльфов, магов природы, которые погибли в темном лесу почти 4 года назад, были изготовлены из очень светлого металла, похожего на серебро, но более яркой белизны. Скорее всего, это и был мифрил, а вот у того мага, который занимался ритуалистикой и своеобразными жертвоприношениями, доспехи имели своеобразные вкрапления темного металла, который, как подозревал Юрий, больше напоминал именно адамантит. И уже только поэтому паренек понимал, насколько серьезно экипированными были эти светорожденные. Однако их защиту он пока что не трогал, да и не пытался в ней щеголять, так как одна такая кольчуга, если он не ошибся, изготовленная из мифрила, могла стоить почти как целое баронство. А откуда у простого мальчишки, вышедшего из темного леса, могут быть такие ценности. Вот если он сможет заслужить своеобразное уважение и подзаработать денег, тогда и вопросов к нему будет куда меньше. Чтобы постараться сделать тот самый защитный амулет, когда он через несколько дней получил в руки заготовку, изготовленную ювелиром, который, как ни странно, был именно гоблином, что легко было определить по его слегка коренастой фигуре, зеленоватой коже и довольно приличной разнице между руками и ногами, по длине имеется в виду, паренек все-таки решился уединиться, хотя бы в арендованной комнате, где и мог попытаться сделать этот амулет. Для этого он заранее заготовил все необходимое, чтобы его никто не отвлекал, ведь даже во время рисования одного плетения он не должен отвлекаться ни на мгновение. Это необычный рисунок, когда можно запросто взять и отбросить кисточку в сторону. Нет, тут каждое плетение надо заканчивать полностью, и сразу, как только ты начал его рисовать. Откладывать что-то на потом нельзя, это магия, а не шутки. Убедившись в том, что все необходимые материалы и инструменты у него уже имеются под рукой, Юрий приступил к созданию нового амулета. Он приготовил серебряную пластину, которую предварительно тщательно очистил и отполировал до зеркального блеска. Пластина была прямоугольной формы, с выгравированными на краях мелкими рунами, символизирующими защиту и очищение. В центре пластины находилось углубление для камня-накопителя, который должен был стать сердцем нового амулета. Для начала, чтобы иметь пример под рукой, Юрий распаковал свои амулеты защиты от проклятия и скверны, аккуратно положив их перед собой на стол. Внимательно изучив активные плетения, нанесенные на эти амулеты, он начал мысленно формировать план создания нового артефакта, объединяющего их защитные свойства. Он понимал, что потребуется точность и концентрация, чтобы правильно перенести магические узоры на серебряную пластину. Для работы, когда уже составил схему системы магических плетений, используя для их стыковки те самые руны-переходники эльфов, Юрий использовал эссенцию маны, которую запас еще в темном лесу. Эссенция была заключена в маленькие стеклянные флаконы, светившиеся мягким голубоватым светом. И когда все было готово, он открыл один из флаконов и капнул немного эссенции на кончик своей резьбовой иглы, изготовленной из сверхпрочной кости измененного монстра. Кто бы знал о том, сколько времени, просто размышляя о своих планах, Юрий точил эту костеобразные камни. На то, чтобы получить хоть что-то похожее на иглу, ему пришлось потратить почти 2 года. Так что сейчас именно эта игла и служила проводником магической энергии, позволяя Юрию точно наносить плетение на заготовку, не только обозначая его эссенцией маны, как чернилами, но и проводя своеобразную бороздку, что явно укрепит магическую связь в плетении, так как впоследствии именно эту бороздку можно будет наполнить той самой эссенцией маны. Сначала Юрий принялся за нанесение плетений с амулета защиты от проклятия. С легким касанием иглы он начал аккуратно гравировать магические символы на серебряной пластине, следуя узорам, которые он изучил на оригинальном амулете. Каждое движение было точным и уверенным, и постепенно на пластине начали появляться сложные узоры, символизирующие бесконечный цикл жизни, змей, кусающие свои хвосты, и древо жизни. А когда первый этап работы был завершен, Юрий приступил к нанесению плетений с амулета защиты от скверны. Эти узоры были более сложными и требовали еще большей концентрации. Он тщательно выгравировал символы лесного озера, окруженного могучими деревьями и цветущими растениями, добавляя миниатюрные щиты из обсидиана, капельки янтаря и другие элементы, усиливающие защитные свойства амулета. Юрий работал медленно и тщательно, используя эссенцию маны, чтобы каждый символ был наполнен магической энергией. Он ощущал, как сила плетений проникает в серебряную пластину, создавая мощное защитное поле вокруг нее. Весь процесс занял несколько часов, и к концу работы Юрий чувствовал себя истощенным, но удовлетворенным результатом. Он явно провозился бы с этим делом куда дольше, если бы заранее все не продумал и не подготовил. А завершив эту своеобразную гравировку, Юрий взял камень-накопитель, крупный, сверкающий кристалл алмаза, который он заранее очистил и зарядил магической энергией. Он аккуратно вставил кристалл в углубление в центре пластины и закрепил его специальными креплениями, также изготовленными из серебра. Кристалл тут же засиял ярким светом, когда плетения начали активироваться, создавая мощное защитное поле. Юрий поднял готовый амулет и внимательно осмотрел его. Теперь этот артефакт сочетал в себе защиту как от проклятия и порчи, так и от скверны. И теперь парень чувствовал, как магическая энергия амулета проникает в его тело, наполняя его силой и уверенностью. Он знал, что теперь у него есть надежная защита от всех невидимых угроз, которые могут встретиться ему в пути через мрачные земли и зараженные территории. И теперь, фактически с чувством гордости за свою работу, Юрий надел амулет на шею и почувствовал, как вокруг него образуется невидимая защитная аура. Он был готов к новым испытаниям и приключениям, зная, что созданный им амулет станет его верным спутником и защитником в любых опасных ситуациях. После того, как он сделал этот амулет, паренек еще пару дней проверял его, чтобы тот действовал точно так же, как действовали купленные амулеты, а также учился им управлять. Так как в тех же безопасных местах, вроде этого города, этот амулет не должен был работать, чтобы не тратить энергию, и только потом отправился за этим самым сундучком, который должен был очищать предметы, имеющие определенную ценность от скверны, порчи и проклятий. Надо сказать, что этот артефакт был весьма своеобразным. Его можно было называть по-всякому. Сундук очищения, артефакт для очистки, амулет для очистки. Но суть от этого не менялась. Хотя наткнулся он на этот своеобразный предмет абсолютно случайно. Продолжая исследовать ту самую лавку, где ранее он купил амулеты, парень наткнулся на сундук, который сразу привлек его внимание своей необычностью и магическим излучением. Этот артефактный сундук был искусно выполнен из темного дерева, чьи прожилки и текстура напоминали застывшую волну темной реки. Само это дерево было отполировано до блеска и покрыто тонким слоем лака, что придавало ему особую элегантность и долговечность. На крышке сундука был выгравирован сложный узор, состоящий из переплетающихся рун и магических символов, которые, казалось, двигались и изменялись в зависимости от угла зрения. Центральным элементом узора был круглый медальон из чистого серебра, в центре которого сиял крупный аметист. Камень светился мягким фиолетовым светом, излучая ауру спокойствия и очищения. Вокруг аметиста были инкрустированы мелкие кристаллы кварца, усиливающие магическую силу сундука. Края сундука были укреплены металлическими накладками из серебра, на которых также были выгравированы защитные руны. Эти накладки не только придавали сундуку дополнительную прочность, но и служили проводниками магической энергии, распределяя ее по всей поверхности артефакта. Замок сундука был изготовлен из того же серебра и украшен изображением щита и меча, символизирующих защиту и очищение. Внутри этот своеобразный сундук был разделен на несколько отделений, каждая из которых имела свое предназначение. Верхний слой представлял собой мягкую подкладку из бархата, предназначенную для хранения и защиты хрупких и ценных предметов. Под этой подкладкой находились три основных отсека, каждый из которых был выполнен с использованием магических плетений и материалов. Первый отсек был предназначен для очистки предметов от радиации, воздействие которой здесь считалось проклятием или порчей. В этом отсеке находился круглый кристалл из обсидиана, окруженный рунами, которые поглощали и нейтрализовали вредное излучение. Кристалл излучал темное свечение, создавая ощущение, будто он втягивает в себя весь негатив и оставляет предметы чистыми. Второй отсек был разработан для защиты от скверны, вызванной химическим и бактериологическим заражением. Этот отсек содержал миниатюрный источник живой воды, заключенный в кристаллическую капсулу. Вода, наполняющая капсулу, постоянно циркулировала благодаря встроенным магическим механизмам, создавая вокруг себя ауры очищения и исцеления. Вдоль стенок отсека были выгравированы символы лесного озера и могучих деревьев, усиливающие защитные свойства живой воды. Третий отсек служил для нейтрализации всех остальных видов порчи и негативного воздействия. Здесь находился специальный амулет, представляющий собой круглый диск из белого кварца, покрытый золотыми рунами. Амулет излучал мягкое белое свечение, создавая вокруг себя поле, способное очищать любые предметы от вредных воздействий. По краям отсека были закреплены крошечные кристаллы янтаря, которые усиливали очищающие свойства амулета. Для проверки Юрий аккуратно поместил найденные в темном лесу предметы, которые можно было бы назвать зараженными, так как попавшая в них темная сила постепенно истекала в окружающее пространство, в соответствующие отсеки сундука, ощущая, как магическая энергия начинает свое действие. Сундук тихо зажужжал, когда активировались его защитные и очищающие механизмы, и Юрий почувствовал, как воздух вокруг него наполнился ощущением чистоты и спокойствия. Так как теперь, имея в своем распоряжении этот артефактный сундук, Юрий был уверен, что сможет безопасно хранить и очищать все найденные им в зараженных землях предметы. Сундук стал для него не только надежным хранилищем, но и мощным инструментом, способным защитить его от всех невидимых угроз, поджидающих на его пути. Тем более, что в покупке такого артефакта для него, для мага, не было ничего странного. Поэтому продавец с радостью отдал этот своеобразный сундук, стоявший у него в углу. Все-таки товар был весьма специфическим, и покупателей на него практически не было. Но Юрий не церемонился, так как понимал, что и этот артефакт будет изучать. Несмотря на то, что там наверняка кто-то, кто создавал этот своеобразный предмет, заранее постарался, чтобы запутать плетение, и таким образом скрыть от потенциального противника саму магическую начинку такого артефакта. Изучая те самые амулеты, Юрий уже столкнулся с подобным, и сам прекрасно понимал, что подобное действительно может ему в будущем пригодиться. Ведь, например, его своеобразный амулет, который паренек сделал фактически на коленке, был уникальным. Никто такие не делал, и если кто-нибудь захочет его повторить, то у самого Юрия могут возникнуть определенные сложности. Все только из-за того, что маги привыкли кичиться своими своеобразными изобретениями. И если кто-то сумеет зарегистрировать такой амулет на себя, то потом Юрию придется объяснять, зачем он украл способ изготовления чужого амулета. И никому не будет никакого дела до того, что, по сути, именно он первым и изготовил подобный артефакт. Так что Юрий не пытался оставлять такой амулет беззащитным. Когда он рисовал на нем плетение при помощи эссенции маны, то специально добавлял в рисунок своеобразные и никому не нужные линии и завитушки, что, по сути, превращало плетение, которое имело четкие ограниченные границы и формы, в довольно симпатичный, но бессистемный рисунок. Так что любой одаренный, который попытался бы взглянуть на его амулет при помощи плетения магического ока, чтобы увидеть линии плетения, а не непонятный рисунок, ничего бы не заметил. И все только из-за эссенции маны. Она как нельзя лучше подходила для такой маскировки. Ведь в магическом зрении она светилась так же, как и обычные линии плетения, запитанные энергией, только чуть-чуть темнее. Но если просто взглянуть на такое плетение, не зная того, что именно ты ищешь, то разницы не заметишь. Разницу можно было заметить только при том самом способе, который использовал Юрий. Приближение рисунка максимально близко к себе. Именно при этом можно было увидеть, что эти своеобразные завитушки никуда не ведут. Они даже не соприкасаются с основным рисунком плетения, буквально на толщину женского волоса, что заметить собственным глазом было практически нереально. Но факт остается фактом. Работе самого плетения все эти завитушки никоим образом не мешают, чем сам Юрий старательно и пользуется, создавая эффективный артефакт, при этом максимально защищенный от обнаружения его секретов. Ко всему прочему, он уже и сам прекрасно понимал, на собственном опыте, что любопытство людей наверняка шагнет на новый уровень, когда у него заметят подобные артефакты. Ведь, купив этот своеобразный сундук, Юрий фактически четко дал понять местным жителям, что не только не собирается тратить свои деньги на очистку различных артефактов, которые, вполне возможно, ему удастся обнаружить, например, на территории мрачных земель, но и более того, судя по всему, он намеревается даже зарабатывать на подобном, и этот факт заставил многих забеспокоиться. Да, Юрий прекрасно понимал, что этот небольшой город фактически как одна большая деревня, слухи здесь расходятся очень быстро, да и сами местные жители не особо мешают этому, а тот же самый хозяин лавки, где парень все это купил, тоже не враг себе, поэтому первым, кто донес о таких вещах тем же самым поисковикам-охотникам на монстров и местным одаренным, был именно он. В этом Юрий был уверен. Поисковикам он сообщил именно для того, чтобы те попытались надавить на жалость и воспользовались этим артефактом за счет самого Юрия. С учетом того, что он пока еще не знает настоящей ценности подобного артефакта, как ценность самого этого артефакта, так и того, что ему будут приносить. А одаренным он сообщил об этом специально, чтобы они потом на него не злились за то, что он скрыл такую информацию от них. Все было вполне закономерно и даже объяснимо. Но, по сути, паренек и не хотел ничего. Он хотел, чтобы у него были все возможности, дабы не тратить лишние средства на тех, кто просто наживается на других. И пусть они сами думают, что теперь им придется делать, в будущем, или при другом стечении обстоятельств. Да, и не обязан он был относиться с своеобразным пиететом к тем, кто фактически не так давно сам над ним насмехался. Ведь местный одаренный сам пытался загнать Юрия в жесткие рамки, утверждая, что тот чем-то заражен, этот умник сам себя банально подставил. Они это сделали, то пусть сами расхлебывают последствия своих ошибок. Если эти умники постарались спровоцировать Юрия, то он сам им ничего теперь не должен. Тем более, он не должен переживать за то, как они, столкнувшись с его отношением, будут вынуждены решать этот вопрос. Для этого у них есть своя голова на плечах, чем парень и собирался воспользоваться. Разрушенные амбиции. «Вы что, надо мной издеваетесь, что ли?» В очередной раз разъяренно заорал маг первого ранга Марк Гафт, который в городе Тарвал и выполнял функции своеобразного надзирателя за порядком, а также и магического усиления на случай проблем, которые могли возникнуть в любой момент, когда узнал очередные новости про наглого новичка. Хотя за простыми поисковиками и охотниками он не должен был следить, если не возникнут какие-нибудь проблемы. А это было не мудрено с учетом близости к территории этого города как мрачных земель, так и темного леса. Раньше молодого мага радовало то, что у него здесь был очень хороший доход, и он практически скопил денег на взятку для того, чтобы получить возможность усилить собственные позиции и получить следующий ранг в магическом искусстве. Ему оставалось совсем немного, всего лишь собрать еще пару-тройку тысяч золотых. Все же никогда не стоит забывать о том, что цена подобных своеобразных экзаменов в той же Имперской Академии Магии может в любой момент измениться. И все только из-за того, что сам экзаменуемый банально чего-то не знает. А значит, ему самому следует быть готовым к потенциальным проблемам. И именно для того, чтобы проблем не было, ему нужно было заранее позаботиться о таких вещах, всего лишь постаравшись просто подкупить членов экзаменационной комиссии. А эти проклятые старые маги-магистры цену своим услугам прекрасно знали. И вот, когда все было вроде бы хорошо, вдруг появился этот молодой ублюдок, пришедший неизвестно откуда, и одним только своим появлением взял и испортил Марку Гафту всю его карьеру и будущую жизнь. И ублюдком он этого наглого мальчишку называет не просто так, ведь именно так и называют тех, кто является, к примеру, внебрачным сыном какой-либо из благородных семей. А как иначе понимать тот факт, что какой-то неизвестный молодой парень, вышедший из леса, в котором достаточно опасно находиться даже полноценной команде охотников и поисковиков, имел достаточно средств, чтобы купить эльфийские сапоги. Более того, он даже не скрывал того факта, что был там в гордом одиночестве. А потом, не успев появиться в Торнвилле, взял и разрушил все его планы, просто заявив о том, что боевой маг никак не может не то что вылечить, но даже и определить воздействие на людей скверны, проклятия или порчи. По сути, все это банально и испортило все планы достаточно молодого мага. Ведь Марк Гафт рассчитывал, получив следующий ранг, банально перейти на новый уровень. Никто не стал бы держать такого многообещающего мага в этом месте. Его бы точно забрали бы в замок графа Фольк, или даже более того, например, послали бы его в главную резиденцию дворянина, что находилось в столице княжества, в городе Ярс. И с этим фактом не поспоришь, это все же показатель. Находясь в столице, Марк Гафт мог бы развернуться бы в полную силу, всего лишь служа как своему хозяину, так и другим. Да, дворяне были магами, в основном, но были и некоторые древние роды титулованных дворян, представители которых не отличались магическими способностями, просто у них была хорошая родословная, и когда-то, в далеком прошлом, им удалось подняться именно благодаря верной службе, или своим собственным усилиям. Конечно, они пытались впоследствии связать свои семьи родовыми узами с другими дворянами, у которых в родословной была магическая составляющая, только вот с этим были определенные сложности, так как, в основном, те дворяне, у кого была способность к магии, предпочитали связывать свои семьи брачными узами с теми, кто мог бы им помочь закрепить такие силы, или же даже увеличить их. Однако, находились и представители побочных ветвей. Сам достаточно молодой маг был одним из таких побочных детей графского семейства Фольк, и был бы рад доказать всем, что не полукровка, но его тоже называли ублюдком, так как, по сути, его появление уже роняло тень на родословную графа. Марку Гафту еще повезло в том, что у него были очень хорошие способности к магии огня, иначе у него точно возникли бы большие проблемы. Скорее всего, его бы просто по-тихому где-нибудь удавили бы, чтобы он не позорил и дальше своим существованием семью графа Фольк, вот только именно магическая составляющая и позволяла ему сейчас удерживаться. К тому же, у самого высокородного дворянина были на него определенные планы. Да, и у него самого были планы на свою собственную жизнь. Вот только сейчас эти планы требовали довольно крупных денег, золота, и очень много такого ценного металла, чего он был банально лишен при появлении этого наглого мальчишки. И самым странным было то, что он вроде бы и сам был магом огня. Ну, кто ему мешал просто промолчать, или, по крайней мере, не возмущаться в присутствии тех, кто слишком много болтает. Однако он взял и прямо при страже, при тех же самых охотниках и поисковиках, которые так старательно в последнее время несли молодому магу то самое весело звенящее золото, просто опозорил его, заявив во всеуслышание о том, что все это чушь, что боевой маг в принципе не может видеть воздействие проклятия и скверны, так как для этого он должен быть магом-лекарем, как минимум. Тем более, что он обратил внимание на главный нюанс. Молодой маг привык демонстративно делать вид, что он использует магию, но на самом деле он просто водил руками и своим поддельным посохом, который был всего лишь красивой палкой, вдоль тела того, кого хотел обобрать на золото, не используя свою магическую силу. Кто же знал, что этот мальчишка довольно сильный маг? По сути, даже сейчас, судя по размеру и силе его фаербола, который сформировал этот мальчишка, он тянул как минимум на мага 2-3 ранга, что для самого местного мага было пока что величиной недостижимой. Но он надеялся на то, что все же получит желаемое. Вот только для этого нужно было собрать много денег, или научиться многому. Хотя сам экзамен на повышение ранга тоже стоил недешево, целых 20 тысяч золотых. А если учитывать тот факт, что сам Маркгафт был и не уверен в своих силах и знаниях, то можно было понять, что ему нужно не 20 тысяч, а, как минимум, 1040, чтобы еще и комиссию подкупить. И где ему теперь брать эти деньги? Все охотники и поисковики теперь просто отказались иметь с ним хоть какое-то дело, а те, кого он уже постарался обобрать, на данный момент возмущались и требовали возвращения своих средств. Конечно, сам Марк никак не реагировал на их возмущение, но если эта история дойдет до старого графа, а так и может случиться, когда придет время платить налоги, и эти разумные просто заявят, что представитель графа уже обобрал их, старательно и весьма эффективно, то у самого молодого мага возникнут большие проблемы. Именно поэтому он и рассчитывал сейчас на другой способ заработка. У него в распоряжении имелся тот самый артефакт, позволявший очищать от заражения скверны и проклятий различные предметы, которые поисковики приносили с территории мрачных земель. Хотя, при этом, большую часть денег забирал управляющий этим городом, так как этот артефакт был приобретен именно на деньги графа. Но ведь можно попытаться чуть снизить цену, и стараться договориться с представителями гильдии охотников и поисковиков, чтобы тайно проводить очистку таких ценных предметов, тогда он получит возможность зарабатывать деньги, и класть их все себе в карман. А что, он вообще-то свою силу тратит, свою собственную ману заливает в накопители, чтобы этот артефакт действовал, а значит, имеет право на дополнительный заработок. Однако сейчас его гнев был вызван тем, что он еще не успел начать новый способ заработка, а ему принесли весьма неприятную новость. Тот самый молодой ублюдок, который уже испортил ему планы, снова пришел в лавку и не погнушался выкупить для себя такой же артефакт для очистки ценных предметов от заражения скверной и проклятием. Неужели он собирается самостоятельно очищать добычу охотников и поисковиков? Если все так, то это будет очень плохо. Конечно, 500 золотых в этом городе не такие уж и большие деньги, однако, сам молодой маг действовал немного по-другому. Дело в том, что охотники и поисковики несколько раз хотели купить такой предмет. Однако, когда они туда приходили и договаривались о покупке, собираясь сходить где-нибудь, чтобы поднять денег, сам Маркгафт специально нанимал людей, которых иногда именуют или лихими, или же представителями ночной гильдии, которые старательно грабили таких умников, чтобы у них не было ни единой возможности приобрести подобный артефакт, и чтобы не портить жизнь, как самому молодому магу, так и управляющему городом, имевшему довольно неплохой доход с этого артефакта. Теперь же ситуация могла сильно измениться. Да, первой мыслью молодого мага было именно то, что этот наглый выскочка, скорее всего, просто собирается сам очищать собственную добычу, чтобы не делиться с представителями местных властей дополнительным золотом. Судя по всему, он был достаточно жадный, это можно было понять именно по той простой причине, что он пожалел всего лишь каких-то пару золотых для молодого мага, который всего лишь старательно имитировал проверку на порчу и скверну. Конечно, сама эта покупка стоимостью в 500 золотых настораживала, так как жадный человек не пошел бы на подобное. Но если подумать и примерно подсчитать то, сколько денег он сможет сэкономить и даже заработать на подобном артефакте, то можно было понять, что даже за пару-тройку месяцев, при хороших трофеях у охотников и поисковиков, держатель такого артефакта может заработать куда больше, чем потратил на его приобретение. Так что, тревога у Маркогов-то только нарастала. Немного подумав, он решил, что можно будет понаблюдать за этим молодым наглецом. К сожалению, он мало перемещался по городу, чтобы можно было на него натравить тех самых лихих людей, которые с удовольствием проломили бы ему голову в какой-нибудь темной подворотне. Он не напивался в трактире, чтобы подосланные молодым магом люди устроили скандал, и тогда местные стражники, также заранее подкупленные молодым магом, могли бы обобрать его пьяного, банально наложив самые невероятные штрафы за нарушение порядка. Этот парень жил спокойно в трактире «Голова вепря» и выходил только на центральную площадь, что было буквально в 10 шагах от трактира. Там же питался и пил эль. Все было вполне законно. Скандалов избегал. Даже подосланные молодым магом специально обученные конфликтные посетители трактира так ничего и не добились. При попытке устроить рядом с ним дебош, они просто добились того, что молодой парень молча встал и ушел в свою комнату, словно брезговал приближаться к пьяным мужчинам. И это было подозрительно. Поисковики и охотники любят выделяться. Это же парень вел себя так, как будто бы он дворянин, с хорошим образованием. Но дворянин не стал бы путешествовать в одиночку. Более того, он никогда не стал бы ходить пешком. Нет, ну, в темный лес и в мрачные земли только пешком и ходит. По той простой причине, что там выжить просто по-другому не получится. Конь может в любой момент подвести своего хозяина, и это опасно. К тому же, коня защитить амулетом не получится. А если и получится, то это будет очень дорого. Такие амулеты создавали не такую уж и большую защитную сферу вокруг своего носителя, и конь в такую сферу не помещался. Поэтому и приходилось думать о последствиях. Лучше походить пешком, чем получить себе на голову проблемы из-за монстра, в которого превратится верное тебе животное. Так что сейчас, из-за странного поведения этого новичка, Маркуговту оставалось только одно – дождаться, что этот парень будет делать дальше. Если он действительно захочет сходить в мрачные земли, а хозяин того самого трактира, получив от молодого мага пару золотых, рассказал ему о том, что этот парень внимательно прислушивается к рассказам поисковиков, которые ходят в мрачные земли достаточно часто, то можно будет постараться как-то решить этот вопрос. Конечно, его пытались пригласить в какой-то отряд, опять же с подачи молодого мага. Все-таки среди поисковиков одаренных практически никогда не было, так как в основном это были простолюдины. Но если такие и попадались, то пользовались просто невероятным спросом, так как поговаривали о том, что одаренный мог видеть зону участков земли, где есть заражение скверной и порчей. Якобы, там каким-то невероятным образом собиралась магическая энергия, которую одаренный точно мог заметить. Сам по себе, молодой маг этот факт никогда не проверял, так как не хотел рисковать собственной жизнью. А вот различные поисковики чуть ли не в один голос подтверждали такой факт. Однако, несмотря на все попытки спровоцировать этого паренька, у них так и не получилось подтолкнуть его к нужному Марку решению. Ведь заранее подкупив отряд поисковиков, молодой маг мог быть уверен в том, что этот выскочка банально не вернется с первого же похода. Его просто убьют ударом в спину. Насколько бы он не был бы одаренным магом, ему все равно нужно было бы иногда отдыхать. И именно в этот момент враги и смогут нанести тот самый смертельный удар. Только вот все старания молодого мага прошли впустую. Этот странный паренек просто отказался от подобных подарков, заявив о том, что банально никому не доверяет. Тем более, как он заявил, одна из таких групп, как он уже узнал из местных сплетен, слишком часто берет в свой состав молодых новичков, которые почему-то систематически гибнут в каждом выходе в мрачные земли. Как факт, это было подозрительно. Более того, видимо, не понимая, что он делает, этот молодой нахал озвучил эту странную догадку в полный голос среди толпы охотников и поисковиков, которые как раз находились в зале трактира. Там были и молодые, и старые, которые быстро поняли то, на что он намекает. Именно на тот факт, что эта группа поисковиков банально использует новичков как наживку для проверки опасных территорий, где те чаще всего и погибают. а это было недопустимо. Да, кто-то мог бы заявить о том, что подобное вполне понятно. Ну, не будут же опытные поисковики рисковать своей жизнью там, где можно послать того, кто ничего не понимает в таких вещах. Однако, своеобразные принципы и правила, и подобный подход к вопросу, банально нарушали эти самые правила. На что тут же обратили свое внимание и представители гильдии охотников и поисковиков. Эта группа охотников, заморавшаяся в подобном, тут же исчезла. Их просто похватали, где только встречали. Два охотника все же успели сбежать из города, но за ними направили группу охотников, в которую входили только профессионалы и весьма опытные следопыты. Так что сбежать далеко у них просто не получится. Хуже всего было то, что во время допросов эти умники могут попытаться рассказать о том, для чего и как их нанял сам молодой маг, и тогда возникнут вопросы к нему лично. Часто ли он нанимает кого-то для того, чтобы ликвидировать неугодных? Это плохо. Могут возникнуть беспорядки в городе, если хотя бы пара его таких замыслов станет известна посторонним. А если здесь произойдет что-то подобное, то его старший родственник, являющийся благородным дворянином, даже и думать не будет. За такие деньги, которые в виде налогов приносит ему этот город, вместе со всеми этими охотниками и поисковиками, старый граф Фольк с большим удовольствием сам отрежет голову своему побочному сыну. А значит, самому Марку Гафту придется быть куда осторожнее. Можно было бы, конечно, все же дождаться того самого момента, когда этот молодой нахал сам уйдет на поиск, если такое случится, а самому с парой верных людей отправиться следом. Просто догнать его по пути и убить, банально забрав все его вещи себе. Ведь, судя по его поведению и тому, что он ничего не оставлял в собственном номере, у этого индивидуума при себе была сумка путешественников. Интересно, много ли у него там ценного? Задумчиво проворчал молодой маг, пытаясь понять, что он сам может сделать с такой информацией. Ведь если у него там есть деньги, то их можно добавить себе. А если этот самый артефакт в виде того самого очищающего сундука попадет в руки молодого мага, то он с большим удовольствием сам сможет легко и просто зарабатывать деньги, уже даже не скрывая того, что делает. Ведь, по сути, этот сундук будет его собственностью, а со своей собственностью он может делать все, что только захочет, и ему не будет никакой нужды как-то объясняться или перед кем-то отчитываться. Это будет настоящее золотое дно. Поэтому судьбу данного выскочки ему придется решать самостоятельно. Хорошо, что у Марка есть верные люди, которые ему в этом вопросе помогут. На что он так рассчитывал? Надо сказать, что ожидания молодого мага все же оправдались. Спустя всего месяц, который прошел для него весьма напряженным, за это время он узнал о том, что этот молодой парень покупает запасы продуктов, походный набор, как это обычно делали поисковики, идущие в мрачные земли. А значит, он собирается выходить в поиск. При этом, сам факт того, что этот парень собирался идти один, очень сильно радовал молодого одаренного. Именно по той простой причине, что так будет проще от него избавиться, чтобы он не возомнил о себе. От отравленной стрелы, внезапно прилетевшей из леса, никто не застрахован. К тому же, те самые поисковики, с которыми связался сам молодой маг, прекрасно знали эту территорию, по крайней мере, вплоть до самых мрачных земель, так что исчезнуть здесь мог кто угодно и когда угодно. Нужно было просто подготовиться, и Марк Гафт это сделал, старательно собрав все, что ему было нужно для того, чтобы обеспечить себе безопасность, а также и добиться желаемого. Если уж этот мальчишка решил напроситься на неприятности, то так уж и быть, он получит то, что так выпрашивал. Но когда молодой маг, привыкший к городской роскоши, все же решил попытаться перехватить этого умника, решившего стать поисковиком, отправляющегося в мрачные земли. Но сама подготовка к этому походу оказалась для него делом весьма непривычным и трудным, так как он редко покидал уют своего дома, где всегда было все необходимое под рукой. Марк Гафт хоть и был магом, но он не имел большого опыта в выживании на природе. Поэтому его сборы превратились в нечто совершенно неразумное и неподходящее для настоящего похода. Он начал с того, что открыл свою магическую сумку путешественника, которая, хоть и была небольшой на вид, могла вместить значительно больше, чем обычный рюкзак. Первым делом он набрал несколько бутылок дорогого вина из своего винного погреба. Каждая бутылка была тщательно обернута мягкой тканью, чтобы не разбиться в дороге. Он любил наслаждаться изысканными напитками и не мог представить себе долгий путь без возможности расслабиться с бокалом хорошего вина. За вином последовали разнообразные закуски. Свежий хлеб, сырные нарезки, сушеные фрукты и орехи. Все эти продукты были выбраны им с особой тщательностью и заботливо упакованы в плетеные корзинки. Далее Марк добавил в сумку несколько своих любимых сладостей. Коробки с конфетами, пирожными и даже небольшой торт, завернутый в бумагу. Ему казалось, что в лесу или на пустошах он будет особенно нуждаться в этих лакомствах, чтобы поднять себе настроение. Затем он положил несколько свитков с заранее подготовленными магическими плетениями, которые могли пригодиться ему в пути. Но вместо того, чтобы брать с собой необходимые инструменты для выживания, он взял небольшую подушку и одеяло, чтобы спать с комфортом. Он также добавил к своей поклаже несколько ароматических свечей, чтобы создавать в лагере уютную атмосферу. Только в последнюю очередь Марк задумался о том, что ему все-таки понадобятся какие-то предметы для выживания. Поэтому он наспех схватил небольшую палатку, но не потрудился проверить, есть ли у нее все необходимые крепления и стойки. Взял котелок для готовки, но забыл положить в него спички или кремень для разведения огня. На дне сумки он кинул небольшой нож и флягу с водой, не осознавая, что этого явно недостаточно для длительного похода. Так что, когда молодой маг закончил свои сборы, его сумка путешественника выглядела не только полной, но и переполненной разными ненужными вещами. Однако он был доволен своей подготовкой и чувствовал себя готовым к предстоящему путешествию. Его сумка, хоть и магическая, становилась все тяжелее, и Марк, наконец-то, закрыл ее, и сделал это с явным усилием. Он надел свой любимый плащ, украшенный красивым шитьем, и взял в руку свой уже привычный посох. Перекинув сумку через плечо, он вышел из своего дома и направился к городской окраине, где начинался путь в мрачные земли. Однако он был полон уверенности в своих силах и верил в то, что его магические способности помогут ему в любых трудностях, которые встретятся на его пути. Вот только он еще не понимал того, что поход в дикие и опасные земли требует совершенно другого подхода и подготовки. Его избалованность городской жизнью и недостаток опыта в выживании на природе могли стать для него серьезным испытанием. И вроде бы можно было бы сказать, что он неплохо подготовился. Однако когда их группа все же вышла за пределы города и остановились на первую стоянку, пока посланный вперед следопыт старательно выслеживал тот самый маршрут, по которому пошел тот странный мальчишка, весьма нагло и даже в чем-то наивно отказавшийся войти в чужую группу, выяснилось, что молодой маг оказался весьма неприспособленным к походу, так как набрал с собой всякого хлама, который, по сути, был ему не нужен. Нет, конечно же, сам он так не считал, но для начала стоит отметить тот факт, что даже то самое резное кресло, которое он взял, чтобы удобно сидеть во время приема пищи, а также резной столик из красного дерева, который ему когда-то подарил сам старый граф Фольк, вполне были ему нужны. Однако другие охотники, пошедшие с ним на это дело, которых было всего лишь пятеро, так, видимо, не считали, так как начали недвусмысленно посмеиваться над неопытным новичком. Это они еще не задумывались о последствиях того, что сейчас смеются над одаренным, который мог значительно испортить им жизнь. Все только из-за того, что про все их шалости молодой маг прекрасно был информирован. Он знал и о том, что эта группа охотников очень часто банально нарушает правила. Они не идут в поиск, а доходят до определенного участка территории, которая граничит с мрачными землями. После чего, становятся стоянкой и ждут. Ждут того самого времени, когда с территории мрачных земель будет возвращаться какая-нибудь группа поисковиков-охотников, которая довольно сильно была потрепана местными монстрами. Как ни крути, такое обычно происходит именно тогда, когда поисковики находят что-то ценное. А значит, можно рассчитывать на хорошую добычу. И именно в этот момент, когда те уже думают, что вышли на безопасную территорию, именно эти охотники, к которым и обратился молодой маг, наносит удар своим товарищам в спину, банально добивая остатки группы и забирая их добычу. Сами тела этих несчастных они потом просто затаскивают на территорию мрачных земель, где об их судьбе позаботятся местные монстры, благодаря чему они могут даже рассчитывать на то, что местные твари, привыкшие к ним, не станут на них нападать. Все-таки эти охотники их неоднократно подкармливали. Однако сейчас он понимал, что выбора у него нет. Поэтому молодой маг четко дал им понять, что если с ним самим хоть что-то случится, то все они банально окажутся на костре. Потому что после такого, когда станет известно все то, что они делали, другой казни для них не придумают. Их просто сожгут заживо. Могут, конечно, еще и на алтарь отдать, чтобы какому-нибудь богу в жертву принести, но это так, 50 на 50. А вот в отношении того, что эти разумные делали, чтобы показательно их наказать и очистить от скверны, проникшей в их души и превратившей в таких монстров, проще всего действовать именно очищающим пламенем костра. Говорят, что это правило пришло издревле. Может быть, сам молодой маг об этом не задумывался, как и о том, что своим поступком, пытаясь наказать этого молодого выскочку так, как ему хочется, сам становится ничем не лучше этих убийц. Может, поэтому они и согласились ему помочь, все только из-за того, что сами надеются получить в свои руки молодого мага, который впоследствии будет выполнять для них какие-нибудь задачи, или, возможно, даже поддержит их в случае нужды. Может и такое быть, только они сильно ошибаются, ведь он не настолько глуп, чтобы так подставляться, и поэтому заранее решил предусмотреть возможные проблемы или сложности. Так что они все отправятся вслед за его потенциальным врагом, он просто постарается вернуться один, и это вполне понятно. Никому не стоит знать о том, что он собирается сделать. Он не позволит себя кому-то шантажировать и использовать, так как считал, что только сам имеет право поступать подобным образом. К тому же, делиться трофеями с этими охотниками Марк Гафт не хотел, а они явно захотят посмотреть, что у этого мальчишки было с собой. Тем более, что он довольно бодро отправился в сторону мрачных земель, и это выглядело немного странно. Даже опытный следопыт, идущий с этой группой, сначала в растерянности принялся чесать затылок, так как видел, что этот молодой парень, как опытный поисковик, и уже имеющий свои собственные маршруты, деловито, и не задерживаясь ни на мгновение, быстрым шагом удалялся в сторону мрачных земель. Обычно новички, которые впервые направляются в это место, постоянно сверяются с картой, иногда плутают, путаются. Тут же все выглядело очень странно, и это заставило молодого мага задуматься. Возможно, он про этого молодого парня чего-то не знает, слишком уж резвый он какой-то для данной местности. Более того, странным выглядел и тот факт, что этот наглец легко отказался от какого-либо сопровождения. Конечно, когда охотники узнали о том, что им предстоит, то они просто посмеялись. Но потом, когда поняли, что этот парень целенаправленно уходит в сторону территории мрачных земель, да еще и в одиночку, то тут же насторожились, так как это мог сделать разумный только в двух случаях. Первый случай, как раз таки, говорит именно о том, что он неординарный. Скорее всего, этот молодой парень очень уверен в своих силах и является опытным охотником, поисковиком и следопытом, что для его возраста очень странно и необычно. Но если взять, как пример, тот факт, что он действительно прошел сквозь темный лес в одиночку, то надо заранее понимать, что им всем стоит побеспокоиться. Такой противник может быть куда опаснее, чем они рассчитывают. Так что это все было очень подозрительно. Второй вариант развития событий, который может быть действенным в этом случае, касается именно того, что подозревали все в городе, что он прошел темный лес не в одиночку. Возможно, с ним была какая-то группа хороших охотников и поисковиков, только почему они в город не пошли? Неужели они, по какой-то причине, считают себя врагами жителей этого города, не самого дворянина, являющегося хозяином этого города, а именно жителей? Но кто мог опасаться войти в город всего лишь из-за того, что его, например, могли бы узнать?